Глава 7. Лана. «Что вы делаете, начала я возмущенно, собираясь обозвать наглеца молодым человеком, но вовремя одумалась и исправилась. «Мой лорд?» Он лишь снисходительно усмехнулся, не ослабляя хватку. «Стой тихо, милашка, я все улажу». Я стиснула зубы, поджав губы, чтобы не ляпнуть что-нибудь, что навсегда лишит меня шанса на мирный развод. Тем временем наш свирепый хозяин постоял во двора, стоя на коленях перед внезапно побелевшей Моти, заливался соловьем. «Прекрасная белоснежная госпожа, не гневайтесь! Нет никакого Бальтазара! Это мне умелец столичную обманку сделал, чтобы отпугивать злодеев!» Как и зачем Моти перекрасилась в белый цвет — загадка. Видимо, она замаскировалась, чтобы герцог ее не узнал. По ее кошачьей логике, все люди на одно лицо. А вот каждая кошка настолько уникальна, что один раз увидев, никогда ее не забудешь. Лично мне Моти нравилась в любом обличье, хотя, если вспомнить ее привычку валяться в пыли, черный окрас, пожалуй, практичнее. «Ах ты, аферист!» — возмутился герцог, но тут же пробормотал себе под нос то, что я, стоя рядом, отчетливо расслышала. «Но вообще-то умно. Надо теперь внимательнее быть. Не удивлюсь, если у половины столичных знакомцев такие же обманки. Один я, как дурак, без кошки». Я едва сдержала усмешку. «Так тебе и надо, негодяй. Жена там больная дома лежит, а он других девушек милашками называет и о кошках мечтает». Но моя радость была недолгой. Матильда, навострив уши, тут же перешла в атаку. «У тебя нет кошки? А ты о ней всю жизнь мечтал? Посели нас с моей Ланой у себя, я посмотрю, что с этим можно сделать», — заявила она вальяжно, усаживаясь перед герцогом и обмахиваясь белоснежным хвостом. Карада расплылся в улыбке. «Серьезно? Это огромная для меня честь, белоснежная госпожа! Мой дом, ваш дом!» Я выглянула из-за его плеча и сделала большие глаза. Кошка мгновенно намек поняла и поспешно добавила. «Зови меня Матильда, но моя Лана не нахлебница какая-то и не содержанка. Она ищет работу и жилье. Как только мы устроимся в столице, сразу же от тебя съедем». «Как будет угодно, Матильда», — поклонился герцог, но в его голосе явно звучало веселье. «Кто я такой, чтобы спорить с дочерью Мао?» Стало ясно, его почитание кошачьего племени было скорее умилением и снисходительностью. Точно так же я сама всегда относилась к детям, котятам и прочим милым созданиям. «Вот и хороший человек», — кивнула Моти царственно, вставая на все четыре лапы. «Что тут у нас? Доложи». Тут уж герцог вообще не выдержал и тихонько рассмеялся. «Тут у нас мост сломан. В столицу уже доложили. Ждем ремонтную бригаду с минуты на минуту. Правда, работы могут затянуться на пару дней, моя бесценная госпожа». «Неужели ты хочешь мне сейчас сказать, что собираешься тут 2 дня торчать?» Подозрительно сощурившись, спросила Моти, подергивая кончиком хвоста. Я же в это время обдумывала, как себя вести и отвечать на вопросы в связи со стремительно развивающимися событиями, совершенно с кошкой неоговоренными. Вот спросит меня герцог, «А кем ты, Лана, на работу устраиваешься? А я ему на это что? По основному образованию я теплоэнергетик, но не работала по специальности ни единого дня. Продвигалась по партийной линии, пока коммунизм не накрылся медным тазом, а потом и на рынке торговала, и магазинчик свой держала. А когда совсем трудно работать стало, все продала, положила деньги в банк и жила на пенсию и проценты. Ну и кем мне тут прикинуться, чтобы впечатление на герцога произвести? Не продавщица же! А что я умею еще?» Прикусила губу, усиленно над этим размышляя. «Их должен мой управляющий сейчас доставить», — донеслось до меня окончание фразы герцога, и следом возмущение Моти. «А нас бросишь здесь?» Я решительно вышла из-за мужской спины, подошла к своей кошке, присела на корточки и, выразительно глядя ей в глаза, с нажимом сказала. «Не будем навязываться, дорогая. Пусть этот добрый господин едет вперед, а мы займем его комнату и дождемся, когда починит мост». «Можете прямо сейчас занимать мою комнату», — великодушно предложил герцог. «Даже если Инес и задержится с полетцами, я потесню своего друга Сандерса». «Только поставьте, пожалуйста, свой скороест в ряд к остальным», — взмолился хозяин постоялого двора, обращаясь к нам с Мотей. «А вот с этим у нас проблемы. Разворачивать колымагу, уж тем более парковать, Мы с кошкой не умеем. Моти повернула к нему мордочку и фыркнула. Переставь сам. Дозволяю сделать это так, как тебе нравится. Я с гордостью посмотрела на свою умничку. Она у меня просто гений. Из любой сложной ситуации выход найдет. Осталось надеяться, что и профессию мне она тоже самую лучшую придумает. Хозяин резво поскакал парковать наш скороест, а Карада любезно махнула рукой в сторону постоялого двора, двухэтажного деревянного здания, чем-то смутно напоминавшего длинный барак. Может, узкими грязными окнами, а может, крыльцом с перекошенными перилами. На его крыше что-то рыжело под тусклым светом фонаря. При ближайшем рассмотрении это оказался тот самый Бальтазар. Жалкая обманка. Моти, гордо шедшая на пару шагов впереди, завидев его, молниеносно метнулась на крышу и стукнула фальшивого кота лапой по морде. А он, между прочим, вскочил, выгнул спину, зашипел и тут же завалился на бок, вполне достоверно размахивая длинным хвостом. «Подделка!» — презрительно припечатала Матильда и грациозно спрыгнула с крыши прямо перед входом. Герцог распахнул поскрипывающие двери и галантно пропустил нас вперед, прямо в переполненный обеденный зал с длинной потертой барной стойкой. За грубо сколоченными столами сидели мужчины и женщины в настолько разной одежде, от дорогих камзолов и роскошных вечерних платьев до кожаных одеяний в стиле байкеров и фривольных коротких юбок, что определить их сословие мне показалось невозможным. Громкий смех, шумные споры, звон глиняной посуды, снующий между столами мальчишка-официант и дородная тетка, с грохотом ставившая на стойку большие кружки с пенистым напитком. Я даже растерялась на пару секунд и застыла на пороге, широко раскрыв глаза. «Не бойся, Лана. Проходи, вон мой друг Сандерс». Мягко подтолкнув меня в спину, сказал герцог и махнул рукой в сторону углового стола, за которым сидел второй незнакомец из моего видения, тот самый, с хищным выражением лица, острыми скулами и слегка раскосыми темными глазами. Почему-то он вызывал у меня инстинктивную настороженность. Может, потому что вперил в нашу приближавшуюся компанию цепкий подозрительный взгляд, и даже на Моти он смотрел так же. Ни капли умиления или благоговения. И хитрая кошка это мигом просекла. «Тут отвратительно воняет и слишком шумно. Не провожай, я твою комнату по запаху найду», — высокомерно заявила она и мгновенно исчезла, оставив меня одну на растерзание врагам. У меня все внутренности мелко задрожали, когда герцог усаживал меня на стул напротив своего друга. А тот вдруг широко улыбнулся, обнажив идеальные зубы, и подмигнул мне. «Какая хорошенькая селяночка!» — протянул он, игриво прищурившись. «Ты откуда такая взялась? Неужели из Шумляндии так далеко добралась, рыжуля? Много вас там таких, поцелованных солнцем. А еще в нашем ржавом уезде, да только он в другой стороне». Вот так сразу вопрос на засыпку. Я натянуто улыбнулась, чувствуя, как уголки губ дрожат, и дернула плечом. «Я начала новую жизнь, а старый хочу забыть», — сказала как можно более загадочно, опустив взгляд на свои тонкие пальцы и изнеженные руки. «С чего они вообще взяли, что я селянка?» «Не приставай к Лане, Сандерс», — вмешался Карада, лениво откинувшись на стуле. «Девушку выбрала в спутнице кошка. Неудивительно, что она теперь не та, кем была рождена». Я поразилась тому, как точно прозвучало это утверждение, в то время как он понятия не имел, что я попаданка. «Да что вы говорите?» — скептически хмыкнул вредный друг герцога. «Настоящая? Или как тот кот, что на крыше торчит?» «А ты сразу понял, что он не настоящий?» — удивился Карада. «Почему мне не сказал?» «А тебе это разве важно?» Сандерс пожал плечами, и его пальцы побарабанили по столу. «Не сказал, потому что ты безразличен к детям Мао. А я да, я вижу подделки. Ты же знаешь, что я ищейка. Чувствую наносную магию и легко отличаю ее от естественной». «Мой друг даже сквозь иллюзии видит», — пояснил герцог, доверительно склонив ко мне голову. «Поэтому и спрашиваю, что с кошкой не так?» Сандерс прищурился, будто пытаясь разглядеть невидимые нити магии и вокруг меня. Стало очень тревожно. «На ней какой-то морок. Она, конечно, не механическая игрушка, как местный муляж, но тоже с секретом». Герцог уставился на меня подозрительно, и я почувствовала, как по спине пробежал холодок. Поджала губы и нехотя созналась. Матильде просто не нравится цвет ее шерсти, и она его поменяла. С таким окрасом она кажется себе благороднее. Вы же знаете, женщин, господа, нам вечно все не так. У кого волосы прямые, хотят кудрявые, у кого кудрявые, наоборот. Герцог и Сандерс, понимающе рассмеялись, но в смехе последнего все еще слышалась легкая натянутость. Тут к нам подошел мальчишка-официант с вопросом, чего изволим, а то и стол пора бы освободить. Я заказала чай, кусок пирога с капустой, а мужчины — кувшин кваса и орешки. Я уже было понадеялась, что на этом допрос закончится, но не тут-то было. Ну, раз ты не хочешь говорить о прошлом, то расскажи о будущем. Опять пристал Сандерс, буравя меня своими глазами-рентгенами. Куда идешь? С какой целью? Почему с таким магическим потенциалом не можешь даже светляк зажечь? Его взгляд стал очень тяжелым. Я вижу, что твои каналы вообще не рабочие, хоть резерв полон до краев. Сандерс явно выполнял при герцоге роль главного безопасника и меня в чем-то подозревал. Но я из его слов вычленила только про магию. «Ура! Значит, она у меня все же есть?»